В мире есть секс. Этот секс беспощаден. Другой мой приятель рассказывал. Захожу на наш факультет, то есть где я учился, 25 лет тому назад, страшно подумать. Деловая встреча в деканате. Ну, там все уже изменилось, перестроилось, новый ремонт, новые двери. Вот я иду по коридору, держу в руках визитку, ищу нужную дверь. Иду и вдруг слышу громкий такой, вроде знакомый голос. Притормаживаю у полуоткрытой двери. Там семинар идет. Студентов человек 10, а на столе сидит с ногами, обняв правое колено левой рукой, а в правой руке, держа пустую, курить-то запретили, но очень красивую и большую трубку, и размахивая, дирижируя этой трубкой, сидит, надо полагать, профессор, лет 60 с хвостиком, и что-то гладко изрекает. Прислушиваюсь. Говорит складно и даже увлекательно, но сущие банальности. Жует зады. Пересказывает французские книжки, которые у нас уж 15 лет назад все до одной переведены. Структура, оппозиция, дискурсы, даже, представьте себе, диспозитив и ризома. Все в одном флаконе. Хотя флаконов тут как минимум 3. Но зато красиво. Длинные седые волосы, свитер под горло, тяжелые роговые очки, 2 перстня, желтые прокуренные ногти, ну и, конечно, джинсы и ботинки на рубчатой подошве. То есть замариновался в 80-х. Когда у нас этих книжек еще никто в глаза не видел, а вот он честно выучил французский и доставал их через дядю-дипломата. Гляжу, о боже, он! Как я мечтал поступить к нему в аспирантуру в начале перестройки. Как он был популярен, свеж, парадоксален, оригинален, эрудирован, да просто умен, наконец. Ему было 36, а мне 22, только диплом защитил. Но, увы, холодное презрение было ответом на мои просьбы. Вы читали Делёза? А Бодрияра, Фуко, Леотара? Ну, вы же не глупый молодой человек, вы сами понимаете. О, как я убивался. Натурально хотел сменить специальность. А сейчас смотрю на него и думаю, какое счастье. Пронесло. Постскриптум. Между этим рассказом и предыдущим нет ровно никакой разницы. Тот и другой рассказ о том, как чьи-то манеры казались привлекательными и чарующими 4 века назад, а потом разонравились, стали казаться смешными и нелепыми, и герой подумал, ах, как хорошо, что меня не закрутил этот водоворот. Вот, собственно, и все. Но второй рассказ не такой интересный. Наверное, все дело во взаимоотношении полов. В сексе, проще говоря. А когда секса нет, то и говорить не о чем.